Мы любили наш павильон. Может быть, потому что он напоминал нам милые маленькие семейные коттеджи на картинках в детских книжках. Помню, в младших классах мы упрашивали опекунов провести очередной урок не там, где обычно, а в павильоне. А ко второму старшему, нам тогда было 12, шел 13-й, павильон стал местом, где можно было уединиться с лучшими друзьями, когда хотелось побыть подальше от остальных. В павильоне спокойно помещались две компании и не мешали друг другу, а летом на веранде могла расположиться и третья. Но в идеале тебе с друзьями или подружками хотелось занять весь павильон, и часто из-за этого начинались разные маневры и споры. Опекуны то и дело напоминали нам, что решать эти вопросы надо цивилизованно. Но на практике, чтобы твоя компания получила павильон на перемену или на свободное время, в ее составе должны были быть сильные личности. Я сама была не робкого десятка, но думаю, что мы так часто занимали павильон благодаря Рут. Обычно мы рассаживались на стульях и скамейках. Нас было 5, а если подключалась Дженни Б, то 6. И давали волю языкам. Такие разговоры только там, в уединении, и могли происходить. Мы делились всякими волнениями и заботами. Задушевная беседа вполне могла кончиться взрывом хохота или яростной перепалкой. Прежде всего, это был способ немного расслабиться, выпустить пар в дружеском обществе. В тот день, который я сейчас вспоминаю, мы стояли на табуретках и скамейках и глядели в окошки под потолком. Оттуда хорошо было видно северное игровое поле, где собралось для игры в футбол 10-12 мальчишек из 2-го старшего, как мы, и из 3-го. Светило яркое солнце, но утром, наверное, прошел дождь. Я помню, как на траве блестела грязь. Кто-то из нас заметил, что не стоило бы таращиться так явно. Но ни одна голова от окон не отодвинулась. Потом Рут сказала: «Он ничего не подозревает. Надо же, совсем ничего». Услышав это, я бросила на нее взгляд. Хотела увидеть, нет ли на ее лице следа неодобрения по поводу того, как ребята собираются поступить с Томми. Но секунду спустя Рут усмехнулась и сказала: «Идиот». Я поняла, что в глазах Рут и всей нашей компании замыслы мальчиков были чем-то довольно далеким от нас. Одобрять или нет, такого вопроса не возникало. Мы не потому собрались у окон, что хотели порадоваться новому унижению Томми, а просто потому, что слыхали про сегодняшнюю затею, и нам было немного любопытно, что из всего этого выйдет. Не думаю, что в то время мальчишеские дела занимали нас сильнее. Для Рут и девочек это были вещи, в общем, чужие, и для меня, скорее всего, тоже. Или, может быть, я ошибаюсь. Может быть, уже тогда, при виде Томми, который носился по полю, давая волю радости из-за того, что его опять берут в игру, что он опять покажет свой высокий класс, я почувствовала легкий укол боли. Точно помню, я заметила, что на Томми голубая тенниска, которую он приобрел в прошлом месяце на распродаже, и которой очень гордился. Помню, подумала, он и правда дурак, что пошел в ней играть. Бедная тенниска. И каково ему потом будет? Вслух я сказала, не обращаясь ни к кому конкретно: «На Томми та самая тенниска, его любимая». Никто меня, похоже, не услышал. Все смеялись, глядя на Лору, главную нашу клоунессу, которая, знай себе, изображала, как меняется лицо Томми, когда он бежит, машет, кричит, ведет мяч. Другие ребята кружили по полю в разминочном темпе, все их движения были нарочито расслабленными. А вот Томми взыграл не на шутку и носился во весь дух. Я сказала: «Теперь погромче. Горе у него будет, если тенниска придет в негодность». На этот раз Рут услышала, но, кажется, решила, что и мне захотелось над ним поиздеваться. Она вяло усмехнулась и произнесла на его счет что-то свое, ядовитое. Потом мальчики перестали катать друг другу мяч и спокойно, мерно дыша, встали кучкой на грязной траве. Ждали разбора игроков по командам. Капитаны вышли вперед, оба из 3-го старшего, хотя всем было известно, что Томми играет лучше любого из них. Кинули монетку, кто будет выбирать первым, и капитан, которому повезло, поднял глаза на ребят. «Гляньте-ка на него», — — сказала одна из девчонок у меня за спиной. «Он совершенно уверен, что его возьмут в первую очередь. Только поглядите». Что-то смешное в нем в тот момент действительно было. И думалось, да, если он и правда такой идиот, он заслужил то, что сейчас произойдет. Другие ребята делали вид, что им плевать на капитанский выбор, что им все равно, какими по счету они окажутся. Одни тихо переговаривались, другие перевязывали шнурки, третьи просто разглядывали свои бутсы, вязнущие в грязи. Но Томми смотрел на старшего мальчика с таким энтузиазмом, словно его уже выкликнули. Лора, пока шло распределение игроков, все время гримасничала, повторяла сменяющие друг друга выражения лица Томми. Вначале радостный пыл, потом, когда выбрали четверых, а его еще нет, тревога и озадаченность. И, наконец, когда он начал понимать, к чему идет дело, боль и отчаяние. Я, впрочем, смотрела на Томми и на Лору не оборачивалась. О том, чем она занята, я догадывалась по общему смеху и подзадоривающим репликам девочек. Потом, когда Томми остался один, и мальчишки начали ухмыляться, я услышала голос Рут. «Начинается. Внимание. 7 секунд. 6. 5». Она не досчитала. Томми громко завопил, а игроки, теперь уже смеявшиеся открыто, побежали к южному игровому полю. Томми сделал несколько шагов за ними, не знаю почему. То ли инстинкт подстрекал его погнаться и поквитаться, то ли он впал в панику из-за того, что его бросили одного. Так или иначе, он сразу остановился. Стоит, лицо багровое, смотрит им вслед. Потом раздались его вопли, бессмысленная смесь похабной ругани и угроз. Припадков Томми мы к тому времени уже повидали много. Так что мы спустились на пол и разошлись по павильону. Начали было разговаривать о чем-то еще, но Томми все время было слышно. И хотя поначалу мы только пожимали плечами и старались не обращать на выкрики внимания, в конце концов, может быть, через целых 10 минут после того, как мы в первый раз отошли от окон, мы опять встали на табуретки. Другие ребята уже совсем скрылись из виду, и вопли Томми теперь летели в разные стороны, а не в одну. Он бушевал, потрясал кулаками, посылал проклятие небу, ветру, ближайшему столбу забора. Лора сказала, что он, наверное, репетирует Шекспира. Какая-то другая девочка заметила, что при каждом выкрике он поднимает и отводит ногу, как кобель, который делает по-маленькому. Я и сама обратила внимание на это движение ногой, но прежде всего мне бросилось в глаза то, что всякий раз, когда он силой ставит ногу обратно, вокруг брызгами разлетается грязь. Мне опять пришла на ум его драгоценная тенниска, но он был слишком далеко, чтобы я могла увидеть, сильно ли она испачкана. «Всё-таки это немножко жестоко», — сказала Рут. «Так его заводить, хотя, конечно, сам виноват. Научился бы собой владеть и оставили бы в покое». «Нет, не оставили бы», — возразила Ханна. «Грэм К. такой же обидчивый, но они из-за этого только осторожнее с ним себя ведут. Над Томми издеваются, потому что он бездельник». Тут заговорили все разом. О том, что Томми ни одной попытки даже не сделал проявить себя творчески. О том, что он ничего не выставил на весеннюю ярмарку. Мне кажется, все в тот момент втайне желали, чтобы из корпуса вышел кто-нибудь из опекунов и забрал Томми. Хотя мы в этом очередном заговоре против Томми не участвовали вовсе. Зрительские места мы, как ни крути, занимали, и теперь нам было немножко совестно. Но никто из опекунов не появлялся, и мы продолжали объяснять друг другу, почему Томми сам во всем виноват. Когда, наконец, Рут посмотрела на часы, и хотя время еще оставалось, сказала, что пора возвращаться в главный корпус, спорить никто не стал. Томми, когда мы выходили из павильона, еще буйствовал. Корпус был слева от нас, а Томми стоял на поле прямо перед нами, и приближаться к нему необходимости не было. К тому же он смотрел в другую сторону и нас, судя по всему, не замечал вовсе. Тем не менее, я отделилась от подруг, которые двинулись краем поля, и пошла к нему. Я знала, что это их озадачит, но все равно отправилась, хотя Рут шепотом настойчиво звала меня обратно. Томми, как видно, не привык, чтобы к нему кто-нибудь подходил в такие минуты. Когда я приблизилась, он уставился на меня, смотрел секунду-другую, потом снова стал бушевать. И правда, словно репетировал Шекспира, а я поднялась на сцену посреди монолога. Даже когда я сказала: «Томми, смотри, что с твоей замечательной тенниской, всё заплескал». Впечатление было, что он не слышит. Поэтому я протянула руку и коснулась его локтя. О том, что он сделал в этот момент, другие подумали, что он нарочно, но я почти уверена, что нет. Он все еще размахивал руками, и откуда ему было знать, что я до него дотронусь? Как бы то ни было, он скинул руку, отбил мою ладонь в сторону и ударил меня по щеке. Было совсем не больно, но я вскрикнула, и большинство девчонок позади меня тоже. Тогда-то, наконец, Томми, кажется, осознал происходящее. Увидел меня, других, себя со стороны и понял, как он выглядит посреди поля и как себя ведет. И взгляд, которым он на меня уставился, был довольно глупым. «Томми», — сказала я очень сурово, — «вся твоя рубашка в грязи». «Ну и что?» — пробурчал он, но одновременно опустил глаза, увидел коричневые пятна и едва удержался от вопля. Потом на его лице возникло удивление от того, что я знаю, как он дорожит тенниской. «Ничего страшного», — сказала я, пока молчание еще не стало для него унизительным. «Отстирается. Если не можешь сам, отдай мисс Джоди». Но он продолжал исследовать тенниску, потом ворчливо сказал: «Тебе-то какое дело?» Об этих словах он, кажется, тут же пожалел, и его взгляд сделался робким, сконфуженным. Можно подумать, что он ждал от меня каких-то успокоительных слов. Но я уже была сыта им по горло, тем более, что на нас смотрели девчонки. И еще неизвестно, сколько любопытных глаз из окон главного корпуса. Так что я пожала плечами, повернулась и пошла к подругам. Рут, когда мы уходили, обняла меня за плечи. «По крайней мере, ты заставила его заткнуться», — сказала она. «Ну как ты, ничего? Зверюга бешеный.